Глава 6. Добби свободен. Эля. Рабочий день в саду проходит спокойно. Но не для меня. Выглядываю в окно и вижу. Один нервно похаживает вокруг своего Бентли, другой, скрестив руки на груди, смотрит то на часы, то на вход. Карантин. В сад не пускают даже родителей. Присматриваюсь, и сердце замирает. Первый кажется смутно знакомым. Похоже, это ему я авто поцарапала у ЗАГСа и скрылась. А второй — несостоявшийся жених, которого я от алтаря увела. У невесты украла и сбежала, оставив у него в кармане свои трусики. «Мама дорогая, оба меня нашли». Протираю глаза, не сон. На улице два посетителя, которым есть что с меня спросить, а вот мне дать им нечего. С пальцем расставаться не готова, да и с другими органами тоже платить Николаю нечем. «Саня, ты не интересовалась, что им нужно?» — осторожно спрашиваю. «Нет, надо было. Но, может, они ошиблись и вовсе не ко мне пришли?» «Сомневаюсь. Тот, что моложе, вашу фамилию назвал, а другой сказал привести подругу босса. Я сначала растерялась, а потом поняла, что у нас только вы с Арсеном Михайловичем дружите». Бледнею. Оба мужика знают обо мне личные факты. Потом бледнею еще сильнее, понимая, что про мой особенный статус известно даже новой нянечке, которая устроилась вместе со мной. И когда сплетни успевают разлететься? Похоже, завтра весь сад и округа будет обсуждать визит двух альфа-самцов к Элле Борисовне. Кто-то, конечно, приукрасит, распространяя новость о том, что в яслях появилась развратная нянька. Приглашает мужчин на час после 6, чтобы запереться с ними в актовом зале и кормить манной кашей. «С чего ты взяла, что я знакома с Арсеном?» «Ну так вы с его женой и подруги». «Ясно, бесполезный разговор. В дамском коллективе про новеньких быстро узнают, а потом за спиной ему солят. Подливать масло в огонь не хочется, поэтому идти на улицу я даже не думаю. Остается два пути. Первый — ночевать в садике, дожидаясь, пока мужчина отступится, и второй, более разумный, бежать домой через запасной выход». «Элла Борисовна, Сань, у тебя есть отчество?» Перебиваю. «Да, Евгеньевна я», — гордо заявляет. «Так вот, Евгеньевна, не смей меня так называть. Эля, точка. И еще у меня свидание сегодня. Ты с Кириллом досиди, а я побегу. Да заодно поговорю с посетителями». «Свидание? У вас?» — переспрашивает, глядя большими глазами. «А что, в 25 уже поздно, да?» Хочется нагрубить, но держусь. Последние нервы выпадут с этим вот всем. Стоп, нервы не волосы, они не выпадают. «За Кириллом пришли, вы чего ребенка не отдаете?» Голос охранника заставляет отвлечься от раздумий про то, какого вида нервные клетки в голове. Или они не в голове? Анатомия прошла мимо меня. Я потеряла к ней интерес на стадии разбора выделительной системы червей. Надо было бы до мозга дотерпеть. Может быть, тогда понимала бы, что творится в голове у других. У Ромы, Орешкиной, у Санечки, наконец. «Идите, Элла, то есть Эля, я мальчика сдам», — все-таки соглашается она. «Хорошо, Кирилл на тебе. Главное, сдай в те руки, а я пошла. До завтра». Не оставляя возможности отказаться, почти бегом спускаюсь по лестнице и, хватая сумку, выбегаю через запасной выход. Доберусь до метро и уеду. А на завтра возьму больничный. Бегу, стараясь не оглядываться. Попутно звоню Милане. Она уж точно должна быть в курсе, откуда Николай мое место работы разузнал. «Эль, ты чего, на марафоне?» — удивляется подруга, слыша сбитое дыхание. «Да, сдаю кросс, по вашей милости». «Не поняла. Меня выследили и преследуют. Теперь из дома страшно выйти. Ты зачем Николаю мой рабочий адрес дала?» Пересказываю ей то, что приключилось. «Я ни при чем. Арсен? Он тоже не собирался тебя сдавать. Узнаю. Скажи муженьку, что я заболела. Посижу пару дней дома, пока не утрясется». «Ладно». Первым делом дома лезу в интернет. Изучаю, стараюсь весь вечер, но результат достигнут. Теперь нужно избавиться от улик. «Мил, отвези это бедовое кольцо Никите. Он ведь из-за него за мной охотится». Выдергиваю подругу из объятий Морфея. «Сумела снять?» «Угу. Сначала решила не есть, целый ужин пропустила. Думала постройнеть, но выяснилось, что в первую очередь худеют не пальцы, поэтому пришлось подкрепиться и воспользоваться советами поисковика». «И как?» «Стянула. С мылом и молитвой. Палец синющий, страшно посмотреть». «Ясно. Ну ладно, если настаиваешь, завтра заеду за колечком. Адрес его офиса я нашла. Он банкир, знаю, тоже посмотрела. Хохочет Милана. Красивый, богатый и пока еще холостой. Уверена, что кольцо нужно возвратить. Может, сама ему визит нанесешь, случайный. Нет, у тебя дипломатические качества лучше развиты. Я с мужчинами не умею общаться, так что ты мне помоги, пока он меня за кражу не упек. Николай. Сижу за столиком уличного кафе. Через 10 минут должны вернуть отремонтированный Бентли. Очень интересно, сдержит ли слово этот Саминский. Пришлось идти на принцип, уж больно нахальный тип попался. А когда много говорят, за слова отвечать нужно. Отрываюсь от кофе. Вижу свою тачку издалека. Насыщенный черный поблескивает на солнце дорогой краской. Подъезжает близко, паркуется. Выходит. Сам приехал. Не стал прихвостней посылать. Удивляет. Правда, следом жмется еще один автомобиль. Наверное, за ним. Саминский недолго смотрит на посетителей, видит меня и почти сразу уверенной походкой движется к столу. Машина готова. Вместо приветствия бросает на стол брелок. Хмурюсь. Не нравится мне такое общение. Кофе? Все-таки предлагаю. Тороплюсь. Ясно. Иди. Будешь принимать работу? Нет. Пожимает плечами и хочет развернуться, чтобы уйти, но в последний момент спохватывается и протягивает что-то похожее на документ. Подпиши. Что это? Расписка о том, что к даме моей претензий не имеешь. Пробегаюсь глазами. Действительно. Не удивляюсь, откуда он знает мои данные. Во-первых, я довольно известный актер. Во-вторых, он нашел бы меня и так. Как и я, при желании мог бы нарыть на него любую информацию. Но желания не возникло. Пока. Беру ручку, ставлю автограф. Знаю, что машина в порядке. Мужик не из тех, кто шутит. Спасибо. Если что, все вопросы ко мне. Ее не трогай. Договорились. Киваю, осушаю чашку. Я за свою тоже готов был, но она не оценила. Саминский удаляется. Смотрю ему в спину. В голову приходит таинственная Эля. В последнее время она стала каким-то наваждением. Как бы с ней встретиться? Арсен уперся, не дает контакты. Пересматриваю ее фото. Гадаю, отчего она не берет трубку. Допиваю кофе, кидаю на стол деньги и бреду в сторону машины. На первый взгляд работа безупречна. Никита не подвел. Сажусь за руль, переключаю скорость. Вспоминаю последнее сообщение от нее. «Николай, простите, не дождалась и уехала. Надеюсь, с вами все хорошо». Эля. Несколько раз читал, думал. Как плохо получилось, виноват перед ней. Я ведь раньше приехал в тот день. И черт меня дернул не на улице ждать, как договаривались.